не подчиняется и подчиняться не станет. Еще как станет. И ты это прекрасно знаешь. Скажи ей, что доктор у меня есть, но мне нужно с ним созвониться и обсудить условия. Нет. С нами этот номер не пройдет. Всего один день, Джо. Не вешай трубку, сказал он. Ренни. Я услышал, как он ее позвал. «Ты собиралась сегодня стреляться?» Я услышал, как Ренни спрашивает, зачем мне это знать. «Хорнер говорит, что у каких-то его балтиморских друзей может быть знакомый специалист по абортам», — сказал Джо. «Я был готов убить его за то, что он сказал ей правду. Он собирается им звонить и что-то там выяснять». Ренни ему ответила, но я не расслышал. «Она говорит, что ее все это не интересует», — сказал Джо. «Слушай, Джо, я обзвоню всех, кого только смогу. Может быть, аборт даже и не понадобится. Я постараюсь раздобыть немного эрготрата. Самый простой и надежный способ. Скажи, что мне нужны на это сутки, и что я либо привезу ей эрготрат, либо наверняка с кем-нибудь договорюсь». «Ладно, скажу», — согласился Джо и повесил трубку. Теперь это была не то чтобы правда. Честно говоря, это была совсем неправда, что у меня в Балтиморе есть друзья, которые могут знать специалиста по абортам, потому как друзей у меня не было ни в Балтиморе, ни в других местах. И вот я начал обзванивать всех по очереди, вайкомикских врачей в алфавитном порядке. Первому из них я сказал: «Здравствуйте, меня зовут Генри Демпси. Мы не так давно приехали в ваш город и личным врачом обзавестись пока не успели. Ну, короче говоря, моя жена попала в очень неприятную историю. У нас уже есть двое детей, и она, кажется, опять забеременела. Она у меня дама здоровая, с физической точки зрения никаких проблем. Но, видите ли, с психическим здоровьем у нее не все в порядке. Если честно, она состоит под наблюдением у психиатра. И я, право слово, думаю, что еще одни роды — это для нее будет слишком». «Да что вы говорите», — ответил мне доктор. «А как фамилия вашего психиатра?» «Вы его, наверное, не знаете», — сказал я. «Он из White Plains, штат Нью-Йорк, где мы жили раньше. Банкс, доктор Джозеф Банкс. А ваша жена что, ездит на свидание с психиатром в White Plains?» Доктор был сама невинность. «Но я ведь уже сказал вам, доктор, мы только что переехали и не успели еще подыскать себе нового психиатра». «Но это не моя специальность». «Я знаю, сэр». «Да, в общем, не о том речь. Я боюсь, как бы из-за этой беременности она не покончила с собой, пока я найду другого психиатра. Она в жутком состоянии. Если честно, я думал, может, вы выпишете ей эрготрат или еще что-нибудь этакое. Я знаю, так не полагается, но случай уж больно отчаянный. Вот пройдет годик-другой, она придет в себя, и будут у нас тогда еще и дети. Все будет. Мы, знаете ли, не хотели заводить большую семью, но 3, даже 4 ребенка — это, по-моему, в самый раз. А вот эта ее беременность, она может нам все поломать». «Мне очень жаль, мистер Демпси», — ледяным тоном сказал доктор. «Но я этого сделать не могу». «Ну, пожалуйста, доктор, но я же не прошу вас выходить за рамки закона. Я привезу вам эффидевит от доктора Банкса из White Plains, заверенный по всей форме. Этого будет достаточно, он возьмет на себя всю ответственность». Примечание: эффидевит — письменное свидетельство, подтвержденное торжественной присягой. «Нет, мистер Демпси, я понимаю, вы попали в весьма затруднительную ситуацию, но я вам ничем помочь не могу». «А разве не сказано в законе, что вам разрешено принимать должные меры, если жизнь женщины под угрозой. Боюсь, это не в законе.